Да и волнует ли кого-нибудь убийство раба-ба? Насколько заинтересован Бенин в достижении абстрактной справедливости? Если цитагандиец не сможет определить противника любым способом, то лицемер сможет. Почти эстетика, искусство распознать. Насколько сильно Бенин пожелает рискнуть? Есть ли у него что терять? Есть ли у него семья? Или же он в некотором роде безупречный воин-монах, целиком посвятивший себя карьере? В пользу генполковника говорило то, что к концу этого интервью Бенин не сводил глаз с лица Майлза из интереса к тому, что тот говорил, а не для того, чтобы не видеть его тело. Майлз поднялся вместе с Бениным, но задержался. «Генполковник, могу я высказать личные предположения?» Согласившись из любопытства, Бенин склонил голову. «У вас есть все основания подозревать, что ваша маленькая проблемка где-то над вашей головой. Но пока вам неизвестно, где именно. Будь я на вашем месте, я бы отправился прямо на самый верх. Установите личный контакт с вашим императором. Только так вы сможете быть уверенным в том, что накрыли убийцу». Не побледнел ли Бенин под своей раскраской? Никак не скажешь. «Это очень высоко. Лорд Форкосиган, вряд ли я могу претендовать на случайное знакомство с моим небесным повелителем». «Это не дружба. Это дело, и это его дело. Если вы искренне хотите быть ему полезным, самое время начать. Императоры всего лишь люди». «Ну, император Грегор такой. Император Цитаганды был хаут-человеком». Майлз надеялся, что это все равно считается. «Балура, должно быть, значило для него больше, чем предмет обстановки. Оно прослужило ему свыше 50 лет. Не выдвигайте обвинений, лишь попросите его защитить ваше расследование, чтобы его не прикрыли. Нанесите удар первым, сегодня, пока кто-то не стал опасаться вашей компетентности». «Если хочешь прикрыть свою задницу, Бенин, ради бога, сделай это!» «Я учту ваш совет». «Удачной охоты!» — радостно поклонился Майлз, словно его эта проблема не касалась. «Лучше всего играть по-крупному. Подумайте о славе». Бенин поклонился с легкой кривоватой улыбкой на лице, и охранник посольства повел его к выходу из здания. «Увидимся», — бросил Майлз. «Можете не сомневаться». Ответный взмах руки Бенина был почти, но не совсем, салютом. Исполнение страстного желания Майлза растечься утомленной лужицей прямо на полу в коридоре было отложено в связи с прибытием Воробьева, несомненно, с поста прослушки под лестницей, и еще одного мужчины. За ними маячил Айвин с угрюмым и обеспокоенным выражением лица. Тот, второй, был человеком средних лет, среднего роста, носил свободное трико и ладно скроенные одежды общепринятых цветов цитагандийского гемлорда. В этом костюме он не испытывал неудобства, но на его лице не было цветной раскраски, а стрижка принадлежала бароярскому офицеру. Его глаза выражали интерес. «Весьма уверенно проведенный диалог, лорд Форкосиган», — сказал Воробьев, — чем доставил Майлзу облегчение. «И тонко. Можно держать пари 50-50 насчет того, кто кого допрашивал». «Генполковнику Бенину, несомненно, многое известно», — сказал Майлз. «А он посмотрел на спутника Воробьева».